Глава 78. Пятый день путешествия. Канберра. Кажется, я реально деградирую. Такая привычная, всегда понятная картина мира вдруг поплыла, как акварель под дождем, обрушив мой душевный и физический комфорт, свергнув налаженные установки, жизнь будто обрела смысл, обесценивая все то безликое, что было до. До того, как в мою жизнь ворвалась Айка. Тонкой ручкой она беспорядочно смешала краски, замалевывая, затапливая мое прошлое и наполняя смыслом каждый мой день, и каждый делая невыносимым. «Отомри, потеряшка!» Вопит мне на ухо Алекс, стараясь перекричать музыку, и машет ладонями перед моим лицом. «Мы здесь, мальчик!» Оторвать бы эти руки, но никак нельзя. И даже не потому, что рыжая стерва приходится сестрой девчонки, от которой у меня напрочь снесло крышу. Вот уже 2 дня Алекс – мой лучший друг. Да, скомина заботливая нянька и единственный источник информации. Впрочем, в жизни моей Айки для меня до сих пор остается слишком много белых пятен. Но и того, что я уже успел узнать от моей рыжей союзницы, вполне достаточно, чтобы взглянуть на Айку другими глазами. Сейчас с новыми знаниями мне еще хреновее того, как грубо я бортанул девчонку 2 года назад. Эта малышка никогда не была избалованной, как я считал. Она просто выживала в этом мире, как умела. Выживала одна, не жалуясь и не надеясь на чью-либо помощь. Она и осталась такой, закрытой и колючей недотрогой. Только улыбаться стала чаще и научилась смеяться. «Это мне?» — спрашивает Айка и забирает у меня высокий бокал с безалкогольным коктейлем. Тянет через трубочку. «Ммм, вкусно!» А мне от этого зрелища хоть седло на стояк вешай. Ехидный смешок Алекс подсказывает, что мое состояние не осталось незамеченным. Да похер. «Спасибо, Кир!» Айка салютует бокалом и, отставив его на столик, игриво поводит плечами. «Сашка, танцевать пойдешь?» «Кир!» И ни грамма кокетства в этом жесте, лишь азарт и столько сексуальности. Я бы пошел потанцевать, поскакал бы, но боюсь пошибать своим дулом всех танцующих. С вымученной улыбкой качаю головой. Головами. «Айка, с ума свихнулась! На кого же я Кирсана оставлю?» Рыжая теснее придвигается ко мне. «Его же местные пираньи вмиг подкрямзают. Не-не, ты иди, а мы на тебя отсюда порадуемся». «Старперы унылые!» — хихикает Айка и уносится в центр зала. Сколько же энергии бурлит в этой малышке. Она как вечный двигатель. Кажется, сутки может носиться, будто заводная, и даже не устанет. Пешие экскурсии, дайвинг, серфинг, опасные аттракционы. Этой девчонке надо успеть везде. И вот теперь танцпол в самом крутом ночном клубе столицы, точка кипения. Энерджайзер. И при этой Айкиной тяге ко всему новому она упрямо отказывается учить английский язык. Все эти науки не про меня. Железная отмазка, а между тем ее сестра шпарит на английском не хуже, чем я, хотя и практики у меня побольше. Ну, не всем же быть умными. Когда наша семья отсыпали ума, жлобихи Сашка со Стежкой расхватали все, со смехом отчиталась недавно Айка. Рыжая аж вызверилась на такое заявление и потом пыталась мне объяснить, что Айка настолько не любит учиться по принуждению, что ей проще признать себя тупой, а на самом деле она умница, каких поискать. «А тебя что-то смущает?» — угрожающе поинтересовалась ехидно. «Бред. Да будь у Айки всего 2 класса церковно-приходской школы. Эта девочка только моя. Да терпеть бы». Домой мы возвращаемся далеко за полночь. На пару дней, чтобы посмотреть столицу, нам удалось арендовать просторный дом в самом престижном жилом районе. На удачу наше жилье совсем недалеко от клуба, и дождь прекратился, поэтому возвращаемся мы пешком. «Придурки! Дайте мне такси! Я уже без ног!» — громко возмущается рыжая в 5 метрах от дома. «Я же на каблука!» Истошный вопль заставляет нас с Айкой оглянуться. Алекс сидит с задницей в сырой клумбе, с визгом трясет волосами и лупит себя по голове. Причина стала ясна через пару секунд, когда гигантская черная тень пронеслась в воздухе, едва не задев нас. «Ни хрена себе, дракон!» — присвистнул я, впечатлившись размахом крыльев летучей мыши. «Не меньше метра, точно!» «Не свисти, дурак! Девок не будет!» — ворчит Алекс и, глядя на хохочущую Айку, выпускает жало. «А хотя свисти! Оба свистите! Кир-сан, ваш кабинет очумелые ручки на втором этаже!» Она кивает на дом. «Так-то оно все спокойнее, и волки сыты, и овцы целы!» И болтливому пастуху вечная память. Напутствую я и, не дожидаясь девчонок, скрываюсь в доме. «Сама ты дура!» Слышится с улицы голос рыжий. «Нахрен мы вообще приперлись в эту Австралию? Чтобы нас сожрали?» Тихий голос Айки прошелестел и растворился в ночи. Зато жертва нападения разошлась не на шутку. «Вали давай спать. У тебя ведь больше забот никаких. А на его шланг, слава богу, пожары не переведутся». «Сашка, да нахрена? Сама же говорила, что не надо на нее давить». Я дернулся было назад, но прикинув, что сейчас я там точно лишний, потопал на второй этаж. Возможно, Айкин выбор уже давно потерял актуальность. А иначе я заметил бы в ней хоть какие-то проблески влечения. Но с другой стороны, если я ей безразличен, то к чему была наша переписка? Она ведь сама ее затеяла, и смотрит она на меня так, как, мля. Выйдя из душевой кабины, я подошел к зеркалу. До появления в моей жизни Айки я не слишком задерживался на своем отражении. Теперь же пытаюсь увидеть себя ее глазами. Ну... баранки гну. Голый мужик в зеркале поскреб слегка отросшую щетину, сдернул с сушилки полотенце и вышел, не оглядываясь. Войдя в спальню, я резко останавливаюсь и долго и недоверчиво смотрю на Айку. В коротких шортиках и футболке она стоит рядом с моей кроватью и огромными черными глазами смотрит на... У-у-у, черт! Опомнившись, я пытаюсь приспособить полотенце вокруг бедер, но по закону подлости оно, конечно, выпадает из рук на пол. Вот сейчас я четко представляю себя глазами Айки. Неуклюжий мудлон. Вниз не смотрю. Я и так в постоянной готовности. За полотенцем тоже не наклоняюсь. «Извини». Отмираю и прикрываю пах ладонями. «Не надо». Останавливает Айка и делает шаг навстречу. «Я хочу смотреть». «О-о-о! А, конечно». Она делает еще несколько шагов и останавливается в метре от меня. Разглядывает долго и внимательно, затем закусывает нижнюю губу и улыбается. «Как же я хочу поцеловать твою улыбку». «Ладно», — шепчет тихо, продолжая меня изучать. Айкин взгляд скользит по животу, груди, по рукам, задерживается на плечах. «Видела же на пляже. Правда, тогда я совсем не так реагировал». И мог дышать, сейчас не могу. «Ты красивый», — говорит она, когда наши глаза встречаются. Откинув волосы на плечи и не отрывая от меня глаз, Айка тянет вверх свою футболку и отбрасывает ее в сторону. «Когда я не дышал-то?» «Тебе нравится, Кир?» Рваными порциями проталкиваю в себя воздух и выдыхаю. «О, очень».